Скорпионыч. В Краснодаре Царгеладзе повез нас смотреть декорацию. Она стояла на обрыве километров 20 от города. «Вот дом, вот обрыв», — показывал он, довольно потирая руки. «Пойдемте». Повел нас дальше. «Вот улочка, вот совхоз». Конечно, Краснодар — самый солнечный город России, но когда мы на следующий день поехали на съемку, было облачно и холодно. Подождали солнце до часа, уехали обедать. Только начали есть суп, вышло солнце. Быстро вернулись обратно, пока доехали, солнце зашло за тучи. И так 3 дня подряд. Уезжаем обедать, выходит солнце. Возвращаемся пасмурно. На 4-й решили сделать вид, что едем обедать, а сами спрятались. Но вариант не прошел. Небеса не обманешь. Вечером из Москвы пришел материал, снятый под Москвой, сцена на колокольне. Смотрели в ближайшем кинотеатре втроем. Я, Таланкин и Ниточкин. Вышли подавленные, материал ужасный, все фальшиво, куца. Нет никакой высоты и фактуры. А главное, что уже не переснимешь. Когда вернемся, будет уже зима, а под Краснодаром колоколен с колоколами нет. На следующий день с утра было пасмурно. Выехали на съемку, подъезжаем, водитель сворачивает не налево, а направо. Да куда? Скорпионыч велел. За глаза Царгеладзе физовали Скорпионычем. Над обрывом стояла декорация. Звонница с колоколом и тут же расхаживал, потирая руки, довольный Царгеладзе. Вот колокол, а вот высота. Сел на свой газик и уехал. «И откуда он знал, что у нас в Спас-Клепиках ни черта не получится?» – спросила его Кима. «От верблюда», – сказал Кима. Утром 6-го дня в 5 утра с улицы донесся дикий вопль Царгеладзе. «Солнце! Поехали, поехали! Где эти болванчики-режиссеры?» Мы у Царгеладзе проходили по категории людей, которых он называл болванчиками за глаза. Быстро собрались, приехали на место. Поставили рельсы, камеру, свет, стали репетировать сцену. Сережа бежит за Васькой и Женькой и говорит: «У меня есть сердце, оно стучит. Послушайте, хотите?» «Это я снимать не буду», — сказал Ниточкин. «Что это?» «Небо, как простыня. Дождемся, пока облачка появится». «Какие облачка? При чем здесь облачка?» — заорал Царгеладзе. «Неделю солнца ждали. Детей снимай». «Нет». Тогда в Авгике на операторском учили, что небо без облаков снимать не стоит. «Снимай, Толя», — сказал Таланкин. «Не до облачков. Меняйте оператор», — уперся Толя. «И поменяем. Завтра же здесь будет другой оператор», — взорвался Царгеладзе. «Виктор Серапионович, другим оператором работать мы не будем», — сказал Таланкин. «Да?» — Царгеладзе побагровел. «Не будем, Виктор Серапионович», — подтвердил я. «Тогда ищите себе другого директора». Царгеладзе резко развернулся и пошел. Ким за ним. Они скрылись за домом Сережи, оттуда донесся крик. «Эти болванчики думают, что я с ними буду цацкаться. Кому они нужны? 300 метров отставания. Закроют к чертовой бабушке». Таланкин покосился на Ниточкина. «Куинджи, Левитан!» — сплюнул и закурил. Из-за дома выбежал Ким. «Валидола ни у кого нет?» «А кому?» «Виктору Серапионовичу». Все побежали за декорацию. Побледневший Царгеладзе сидел на ступеньках и держался за сердце. «Виктор Серапионович, не волнуйтесь», — сказал Ниточкин. «Снимем так, без облачков». «Толя». Царгеладзе взял у гримерши таблетку валидола, положил под язык. «Моя профессия — погонять. А твоя профессия? Ты должен...» Царгеладзе щелкал пальцами, он никак не мог найти подходящего слова. «Виктор Серапионович, облака идут», — сказал Ким. На горизонте показалось маленькое облачко.